111. 19 августа. Устройте продажу выставки в музее духовных просветительных обществ. Чистое строительство в год улучшит ваше уложение в Америке. В этой жизни без сказки тебе надлежит побывать у нас в Тибете, потом учить в России, свидетельствуя это теми счастливыми явлениями в Америке. Вопрос Елены Рерих. Почему к ней приходил Фома Кемпийский? Он наш брат. 112. 20 августа. Рерих знает о решении чистого братства развить искусство в Америке. Рерих может наложением рук сообщать силу утешителя духа. Родная Урусвати, пример Кошиц не для тебя. Возлюбленная Урусвати, спасение ее буйной души тебе не годится. На замечание Елены Рерих, что ее душа тоже буйная. Не клевещи на себя. Ваша гармония дает лучшее следствие, ценимое нами. Плюс без минуса разрушит батарею. Оставь Кошиц, вы ей помогли. Предоставь остальное нам. С ней сидит посланный нами Мотов, дух невысокий, отвечающий ее неразвитости. На ироничные замечания Елены Рерих, с которой из жен Акбара была наибольшая гармония. Ты была единой женой Акбара. Ты не была женой Соломона. Гордая египтянка не снизошла до Иудея. Ты была всегда единой. На просьбу Энн Рериха указать еще одно воплощение Светика. Иван Рокотов, рязанский помещик, художник. Сын Урусвати, рязанской помещицы. Урусвати, Наталья Рокотова, умерла в 1830 году. Урусвати Елена Голенищева-Кутузова, 16 век, царица Казанская, жена Симеона. Юрий Хангирей, сын царицы Елены. Вопрос Елены Рерих. Где теперь и кем ее муж Рокотов? Урусвати не должна спрашивать. 113. 21 августа. Урусвати, ты поставлена высоко, названа единой. Оставь обиды. Не мешай возвести вас. За месяц успею много сделать. Прошу не мешать. Хотя бы не думать плохо обо мне. Песнь песней. Ода придворного певца Шабала, сына Суфрема. На заявление Елены Рерих, что она постарается не огорчаться, если не увидит его первой. Не огорчу. Явлюсь тебе первой. И помни приказ, оставь обиды. Мастера избраны Богом, не хули волю Творца. 114. 24 августа. Рука моя была над тобою, когда пожалела Рериха, также, когда жалела оставить ступени храма. Какое здание было на месте этюда? Господь волю царю явил. Воля сущего царя здесь запечатлелась. Суть правил. На замечание Елены Рерих, что не имея денег, они не могут настаивать на выдаче денег барону и должны согласоваться с намерениями Лихтманов. Тогда делайте мою школу в Чикаго. Не надо мой знак в чужое дело давать. Настаивает ли мастер, как и раньше, на организации общества и продаже акций, то есть на плане барона Шукинга? Лучше единоначалие или общество. 115. 26 августа. Рерих правильно задумал картину с идолом. Я учу. Яви Урусвати уменье лучше сосредоточиться на мне. Долго думай о нашем доме в Тибете. Теперь ты знаешь цвет строений наших. Делай пранаяму в понедельник один раз вечером. 8 пранаям. 2, 1, 1, 2, 1 и 1. рисунок, изображающий пранаямы. Увидишь, как быстро на воздухе пойдет укрепление. У Русвати, у Вугая считают у Светика ненужным явление себя. Чистое устремление Светика – щит мой. Недавно решили сосредоточить вас у меня. Лихтман очень волнуется. Ручной способ труден, чистой уверенности мало. Читай внутреннюю жизнь Лидбитера и карма-йогу Вивекананды. 116. 27 августа. Учитель уявит силу. Послезавтра, считаю, получите важную весть. Дало устремление письмо счастливое Шибаева. Дух Бизант явит правду счастья вашей поездки в Адьяр. Очень полезно у Русвати пить спермин. 117. 28 августа. Доверяйте Шукингу, я помогу. Рерих Шукингу явление отдал, не пожалел. Одобряю. Лучше направьте внимание на выставку. Нужен успех. Дядя Нобеля напишет о премии. 118. 29 августа. Лихтманы не понимают идею мою. Думают, море щадит обратившихся к нему за руководством. Считаю, начните дело без корпорации. Утвердите ее по приезде. О доме не беспокойтесь. Найдете, я помогу. После прочтения письма барону последовало замечание М.М. Вначале не шуми очень моим именем. 119. 30 августа. Пусть Русвати туловище намажет бом-бенге. Примечание. Многокомпонентная мазь, предназначенная для местного разогрева и анестезии при суставных и мышечных болях. Друг у Русвати поможет. Я новое средство пошлю. Яви яркое, чистое устремление на хребте Тибета и представь меня посылающим пассы, и получишь облегчение. Ручной ворчун не знает новой теории о тохарах. Души ушедших тохаров очень дружно говорят о готском происхождении. Новое решение вопроса поможет Урусвати послать ворчуна в Париж. Мощь Урусвати дух Тамерлана умеет условно щадить. Можете лучше знать, чем Пелио, о счастливых обитателях Тунхуанга.